На ходу. Жара невыносимая, точно огнем жжет, будто стоишь, охваченный со всех сторон пожаром, и напрасно жадно ловишь живую стройку. Нет сил бороться. Все сдалось. Последняя тучка сбежала с побледневшего неба, последний листик свернулся и осел, обессиленный палящим жаром. Полдень. Горсть моих рабочих вяло оставляет работу. Линейка. Привал в татарской деревне, тут же на улице, в тени густой березы. На чистой лужайке мечеть, разбитое стекло в высоком окне мечети, стройный минарет с тонким острием и полумесяцем наверху. Все застыло и спит в неподвижном воздухе. И сам не то спишь, не то замер, и ощущаешь предстоящую неподвижность вечности. Вид минарета будет сон и фантазии воспоминания о далеком юге, о царстве ислама, минаретов, заунывных призывов с них в часы тихой, безмолвной южной ночи. Вспоминается вопль наболевшей душе Тартарина из Тараскона. Али-Ала, а Магомед старый плут, и весь Восток, и все львы его, и девы Востока не стоят ослиного уха. В мечеть тихо и торжественно потянулась толпа правоверных на молитву. Праздник какой-то. Они идут мимо меня в белых намотанных чалмах, в халатах, и по временам, соприкасая ладони, смотрят на них и что-то шепчут. Вот, подпрыгивая, спешит мечеть выходить с того света. Высохший, старый скелет в чалме и халате, точь-в-точь Кощей Бессмертный, как его рисуют, с длинной козлиной бородой. Другой, черный, как негр, татарин, с плутовскими глазами, уже успевший посидеть на корточках возле меня и сообщить мне преимущество многоженства. Одна баба не любит, много баб завидуют друг дружке и стараются. Больно хороша. И, боясь, вероятно, что я не пойму его тонкой психологии, он пояснил примером. И находец живет один, когда... Куда бежит? Подцепил пристяжка. Ай да, пошел. Теперь мой негр идет чинно, смотрит на свои ладони, шепчет что-то, но в то же время нет-нет и весело покосится в мою сторону. Еще и еще, и все прошли, и опять опустела и застыла в летнем зное улица. Из окон изб то и дело выглядывают любопытные обитательницы гаремов. Увы, они так же мало похожи на красавиц, как их неуклюжая обувь из толстой шерсти и их грязные платья, мало похожи на клинчатый носок и полнообнаженный роскошный костюм тех красавиц-гаремов, портреты которых иногда еще попадаются где-нибудь на почтовых станциях. Нет молодых татарок. Есть дети и старухи. Эти преждевременно сорванные и завядшие цветы. А между тем у детей в большинстве прелестные выразительные лица, которые так и тянут к себе. Присядет на корточки, смотрит своими черными, как вишни, глазами. Что-то мягкое, покорное, ласкающее и чистое, несмотря на их незатейливый, очень грязный и к тому же сильно пахучий костюм. И среди этих тряпок у девочек непременно браслет, медный или под брюзу, какая-нибудь монета болтается сзади. В 12-13 лет уже невеста, а в 20 никуда не годная недоразвившаяся старуха. Типичны и мальчики. Этот маленький буту стоит, смотрит на вас, и вы уже чувствуете в нем сформировавшегося человека, совершенно готового, который никуда ни вправо, ни влево не сойдет, который пойдет предопределенной ему веками тому назад дорогой. Ребенок русского крестьянина. Дитя, и в его белобрысых волосах, голубых глазах столько детского, не сложившегося. Ребенок татарина уже хранит в себе тысячелетнего старика с козлиной бородой, старика развратного, превращающего 12-летнюю девочку в жену, молодость, превращающего в старость, человека-женщин в раба. Нет, непривлекательна и тяжела эта татарская жизнь, и ничего симпатичного выйти отсюда не может. Женщина-ребенок, забитая, раба-старуха не может создать героя. Она создает ленивого и жадного эгоиста. В награду за этот эгоизм Магомед даст ему на том свете вечный рай с прекрасными гурьями и выбросит куда-нибудь в сорную кучу им изуродованных рабынь. Доказательство, что героев нет, налицо. Из всего многочисленного племени ни один не воззвал к иной жизни. Никто не стал на защиту своей угнетенной матери, жены и сестры. Грязная девочка вся в лохмотьях, с браслетами на тоненьких ручках, с прелестными задумчивыми глазами, в которых уже есть сознание, что почему-то и чем-то она уже скоро потянет к себе облезлые, отвисшие губы какого-нибудь толстого 70-летнего развратника. Сидит предо мною, и ее кокетливо причесанные волосы, нарядные своим выражением и свежестью глазки, резко контрастируют с ее лохмотьями. Она смотрит, и вдруг какая-то тень, точно облако на весеннее солнце, набегает на ее лицо. Глаза тумянятся, голова склоняется на бок, и в моем немного оригинальном костюме, в моих желтых сапогах, в моей легкой шляпе художника она чувствует какую-то иную жизнь, не схожую, ничего общего с ее жизнью не имеющую. Туман и контраст, неясные образы, как узор замороженного окна, Будет ее воображение, ее фантазия старается проникнуть куда-то. Но все это так неясно, так неуловимо. Результатом только легкий вздох да ощущение какой-то мимолетной пустоты. И этот чудный, прелестный ребенок через 2-3 года уже будет изуродованной матерью. Какая гадость!